Истоки невроза, как и все психоаналитики, Хорни видит в раннем детстве. У ребенка в это время борются три тенденции – к, от и против. Ребенка влечет во всех трех направлениях. При нормальном воспитании и развитии все эти тенденции уравновешивают друг друга. Когда-то человек стремится к людям, иногда приходится выступать против ближнего, отстаивая свои интересы. Порой появляется потребность побыть одному и уйти от общества. При неблагоприятных условиях воспитания развивается не чувство «мы», а ощущение глубокой незащищенности и неопределенного беспокойства, которое Хорни называет базальной тревогой. Источник ее – вытесненная в бессознательное неосознаваемая враждебность. Возникает она под влиянием воспитания. С одной стороны, ребенок любит своих родителей и нуждается в их любви и заботе. С другой стороны, он их ненавидит за ограничение в удовлетворении своих желаний и потребностей. Но эту враждебность он не только не может выразить, но ее невозможно и осознавать, ибо она вытесняется в бессознательное. В качестве защитного механизма на уровне сознания эта враждебность проявляется неосознаваемой тревогой. Клиническая практика и повседневная жизнь подтверждают, что если человек тревожится о ком-то, на практике это проявляется враждебностью к тому человеку, о ком он тревожится. Мать, которая тревожится о своем ребенке, боясь, что он простудится, кутает его и делает неустойчивым к простудным заболеваниям. Боясь травматизации, она не разрешает ему заниматься теми видами спорта, которые связаны с единоборством, и делает его беззащитным перед хулиганами. Я знаю случаи, когда один мужчина попал под машину и получил тяжелую травму, только потому, что не хотел волновать свою тревожную жену, он задержался на работе и не очень внимательно переходил дорогу, стараясь успеть на уходящий автобус. Иногда вытесняется из сознания чувство тревоги. Тогда она проявляется вегетативными знаками, потливостью, холодными руками, сердцебиением, подавленным настроением и чувством усталости. В итоге побеждает какая-то одна тенденция. Если побеждает тенденция «к» навстречу, то формируется мазохистическая установка. При торжестве «против» человек становится садистом. Если верх берет «от», развивается человеконенавистничество. Эти чувства не допускаются в сознании и вытесняются в бессознательное по защитным механизмам рационализации, проекции, интеллектуализации и прочего.